Деньги были. Половина зарплаты пришла, второй половиной суду оплатили. И я слетал на орбитальный терминал. Именно там, на рынке, где я выбирал стиральную машину, меня и вызвонил майор Пейн. О чем-то поговорить хотел, к себе приглашал. Надеюсь, я наконец получу оплату за доставку людей и двух развалюх, в которые превратились два ранее грозных боевых корабля. Стиралку я все же купил. Довольно крупная такая, в хозпомещении поставлю. И уборщики будут доставлять туда белье и стирать. Тонну за раз могла принять белья и другой материи. Стоило 12 тысяч кредитов. С расходниками 12,5. Новенькая, пятого поколения. Заказал доставку до борта моего челнока, который стоял на летной палубе арендованной парковки, а сам на такси полетел в местный офис ИСБ, где меня ожидал майор. Меня встретили, попросили отключить сеть, причем сами это сделали, видимо, чтобы я запись не вел, и сопроводили к нужному кабинету. Надо сказать, заходил я с некоторой настороженностью, но встретили меня с откровенной ухмылкой. Глядя, как майор смотрит на меня, я с той же настороженностью в голосе спросил. «Чего это тебя перекосило?» «Пакость задумал». Тот засмеялся и, указав на стул перед его столом, сказал. «Садись и не думай. Зла я на тебя не держу. Как ни странно, мы в этой истории оба в плюсе. Я получил звание полковника и ту должность, к которой давно стремился. Ты тоже не в убытке остался. Заводской комплекс для твоего судна уже готов к отгрузке. Скоро его доставят на борт. Все честно. А насчет того, что ты говорил, чтобы я сам вышел на тебя по-тихому, уж извини, моя вина. Меня отвлекли, и я приказал задействовать тебя в этом деле обычным порядком. С этого и началась та цепь случайностей». Я тут при своих остался, а вот ты, на мой взгляд, пострадал по своей же глупости и из-за длинного языка. А тебе все каналы с момента твоего отлета непрерывно болтают, так что ты звезда номер один. Да? Я вон уже часа два как на терминале, по рынку сколько ходил, что-то не заметил к себе интереса. Может, не узнали, пожал тут плечами. Может быть. А насчет правильно или нет, у нас есть такая поговорка, что знают трое, то знает свинья. Уверен, в будущем от вашей службы все равно было бы какое-то давление с использованием той информации с директором. Мне это было не нужно. Я вообще к полиции и ИСБ отношусь... Да никак не отношусь. И дел с ними иметь не хочу. Так что, чтобы сразу выбить предмет торга, я решил просто открыть этот секрет. Не думаю, что шумиха вокруг этого дела надолго. Появится новая информация, и скоро обо мне забудут. Тем более, когда война закончится, неизвестно. Я все время на борту судна провожу или в патрулях и минимизирую встречи с прессой. Мне уже несколько десятков сообщений и писем пришло от разных репортеров или новостных каналов, включая 20 тысяч от граждан империи. И этот список стремительно увеличивается. Меня ранее уже пытались шантажировать, и я всегда поступал двумя способами. Или закапывал шантажиста, а это происходило чаще. Или просто сам обнародовал информацию, а потом искал шантажиста и все равно закапывал, если находил. Да всегда находил. Как видите, я тут использовал второй случай, хотя в вашем случае желание перейти на первый было более сильным. «Правильно тебя палачом прозвали», — хмыкнул тот. «Нет, неправильно. Я не палач. Благодаря мне ублюдок понес заслуженную кару, и я не жалею, но вспоминать об этом не хочу, противно». «Значит, ты правильный?» — серьезно глядя на меня, сказал свежеиспеченный полковник. «Ладно, иди уже. Скоро на борт твоего судна доставят оборудование. Ну и везучий же ты парень. Был бы везучим, жил бы на своей вилле, лежал на шезлонге у бассейна в окружении полуголых. Нет, в окружении голых красоток и жил в свое удовольствие. А тут что? Выполняю приказы и прохожу военную службу. Рутина. Где просветы, когда война закончится и можно будет своими планами заняться?» Вздохнув, я махнул рукой. Тут нет привычки к рукопожатиям. И, оставив за собой последнее слово, покинул кабинет, направившись в сторону летной палубы. Естественно, возьму такси. Пешком, да, легче, а полсуток у меня нет, чтобы их использовать. Все же орбитальный терминал — это гигантский объект, и проживает тут единовременно до миллиона человек. До пары миллионов, как я, бывают наскоками. Добравшись до челнока, я принял у курьера стиралку. Кто ее без меня на борт сможет погрузить? И на челноке вылетел к борту своей девчонки. От военных вестей еще не было, так что я сразу занялся установкой машины, так как все, что нужно для проведения коммуникаций, к ней я приобрел. Ну и установил. Начал тестировать, наблюдая, как дроиды-уборщики доставляют кипы белья, когда, наконец, пришло сообщение от военных. Подлетало два грузовых бота. Они доставили заводской комплекс шестого поколения именно для моего судна. Створки дока распахнулись, и оба бота, проткнув тупыми носами силовую пленку щита, влетели в огромное помещение, где совершили посадку и оставили на палубе два больших контейнера, 4 средних и 12 малых. В них и был завод и фабрики, которые нужно будет развернуть и разместить на борту, а также материалы для установок и проведения коммуникаций к ним. Убедившись, что все комплектно, я подписал акт приема, и все, теперь между мной и военными терок нет. Я свою задачу выполнил, поработав как средний эвакуатор, те заплатили за работу. Конечно, раз в 10 больше, чем она в действительности стоила, но выхода у военных действительно не было. Поймал я их на этом. Кстати, от наших парней из наемного соединения уже шли поздравления. Многие, до кого дошла информация об этом, или кому повезло прослушать наши переговоры и торги, остались в восхищении. Это была вершина искусства наемника — выбить такую цену в оплате, так что в соединении мой рейтинг резко подпрыгнул со среднего уровня к вершине. Да и средний я имел за прошлые дела, еще будучи сержантом. Как флотский офицер особо я ничем не прославился. Служил как все, не более. А вот умение торговаться, стоять на своем и выбивать из клиентов большие гонорары — это у наемников ценилось. Так что меня теперь считали ценным спецом. После приема груза, когда военные улетели, а створки дока закрылись, я вызвал средний дроид-погрузчик, и тот по очереди отправил все контейнеры на самый большой склад. Я пока не мог развернуть это оборудование, знаний не имел. Тут или нанимать стороннего специалиста, или учиться самому. Я выбрал второе. Через год и пилотом стану, и технологом-оператором этого оборудования. А пока, убедившись, что загрузка завершена и на борту порядок, я направился в свои апартаменты. Надо же, наконец, ознакомиться с посланиями, что пришли мне на почту. А то я только сопроводительную информацию к письмам читал. Да и то, первой сотни, и все. Может, что интересное будет. Мне нужны были деньги, причем законно заработанные. Пару часов я с некоторым интересом читал письма, на некоторые даже отвечал, благодарил. Меня многие хвалили, хотя приходили и те, где меня проклинали, но таких было мало. А вот одно письмо меня заинтересовало. Изучив его подробно, я взял планшет и, перекинув контакт на него, отправил вызов. Почти сразу на него ответили. На меня смотрел моложавый мужчина с сединой в висках. Судя по обстановке за спиной, находился он не в офисе, а, скорее всего, в личном кабинете, у себя на квартире или в особняке. Думаю, второе. Сзади за окном лужайку с бассейном было видно. Я даже рта не успел открыть, как он сказал. «Это вы, Дон? Я хотел бы вас нанять. У меня пропала дочь, и если вы ее найдете, я готов выплатить вам огромный гонорар. У меня отпуск за свой счет и разрешение на подработку, так что наняться я смогу. Как наемник». «А судно «Виалк» вам не нужно? Вы же владелец крупной транспортной компании, и, согласно информации из Галанета, владеете более чем сотней судов. Чую от него, и дальше мне проблемы будут. Лучше одно судно себе оставлю. Если я возьмусь за дело, то готов продать вам среднеремонтно-эвакуационное судно почти в полной комплектации. Там разве что вооружения нет. Но док и завод укомплектованы. Продам за 20 миллионов. То, что сверху и будет моим гонораром». «Договорились. Сейчас мой юрист составит договор». «Жду договора и информации по ребенку. Кто такая и как пропала?» Отключив связь, я задумался. Мысль продать судно этому владельцу заводов, газет, пароходов была хоть и спонтанной, но все же обдуманной. Это было бы отличным решением всех проблем. Конечно, этот проект, что я начал со средним ремонтно-эвакуационным судном, точно принесет мне доход, да и так уже приносил. Но взялся я за него рано. Мне бы год просто пожить, ничего не уча, на своем горбатом. Войну эту, наконец, закончить, а потом уже видно будет. Тем более была вторая причина продать судно. Убрать это бревно, что военные видят в моем глазу, и которое мешает всем, кроме меня, да и раздражает, и заодно отмыть, скажем так, те деньги, что я получу с его продажи. Пусть процент выплачу государству, а налоги по продаже крупного имущества никто не отменял. Но эти деньги все мои, и никто не сможет на них претендовать. Оставлял я практически все, кроме боевых дроидов. Их заберу. Ну и лечебные капсулы 6-го поколения, она мне тоже пригодится. Остальное уходило в счет оплаты. Я уже скинул ТТХ судно с тем, что на борту находится. Челнок в его штат тоже не входил, я забирал его на Горбатый. Наконец пришел бланк договора. Быстро сработали, оформили на мое наемное подразделение «Дон Корлеоне». Я связался со своим адвокатом на планете, там уже были предупреждены, ожидали, проверили договор и дали добро, подводных камней не было. Но оставалось одно условие, на котором категорически настаивал клиент. Найти его дочь до конца моего отпуска, живой или мертвой. Но последнее очень нежелательно. Я подписал электронный бланк договора и отправил его обратно. Все это я делал, пока мои дроиды и капсула грузились на борт челнока. Этим дроиды-погрузчики занимались. Вскоре прибыл человек из компании клиента. Он забрал судно, первичные коды я ему скинул. Сам я вылетел на челноке к Горбатому, за мной следовал наемный челнок, все-таки в мое суденышко все не вместилось. А так на моем счету красовалась замечательная сумма в размере 17 миллионов 800 тысяч. Тут и налоги были учтены, и закрытие обеих суд в банках. Даже процент биржи наемников был отчислен. То есть за будущую работу, контракт, по которой подписал, я получил 100% оплату. Разгрузился я частично, почти все осталось в трюме, лишь капсулу отправил в медбокс, но потом ее поставлю и закреплю. А сейчас времени нет. Клиент требует приступить к поискам немедленно. Я его прекрасно понимал. Тот был уверен, что его дочь могла попасть к такому же извращенцу, как тот директор, и надеялся на мое умение и удачу. При этом предупредил, что поисками занимается и полиция, и частное агентство. Всех напряг. И сейчас я одна из его надежд, хотя ставку только на меня он не делал. Глупо об этом думать. Мне уже скинули всю информацию, которую удалось добыть. Куда отправилась девочка и где ее видели в последний раз. Я быстро облачился в бронекомбинезон, тот, что разведывательный, с функцией хамелеона. Вооружился, устроившись в челноке, глайдер был в трюме, и начал спускаться на планету. Прежде чем начать, нужно посетить магазин наемников, прикупить дополнительное оборудование, усилив себя, и боевого дрона неплохо бы заиметь. Все же забияки слишком крупные для боев в городе. Я был уверен, что и до этого дойдет. А пока я спускался, чтобы оставить челнок на стоянке наземного космопорта и на глайдере вылететь к магазину наемников, стоит пояснить такую мою уверенность в том, что я найду ребенка. Ха! Как же, ребенка! Та еще оторва 13 лет от роду. «Девочка Плохиш. Если ее действительно похитили, плохо будет не ей, а ее похитителям. Вождь краснокожих, а не ребенок. Так вот, по поводу похищения детей. Скажу откровенно, эту информацию я получил не сразу. Директор ее не касался, только скулил на коле. Я ее нашел потом, на его домовом Иск-Ине. Да, я помню, что говорил о его уничтожении, но информацию-то снял. Сейчас она хорошо спрятана на одном из моих судовых иск-инов Горбатова. Во время долгих патрулирований делать было нечего, и я вскрыл некоторые зашифрованные файлы. Некоторые интересные, некоторые нет. Думал, что ничего мне не пригодится, не моя специфика. Но один файл меня особо заинтересовал. На нем директор держал архив о тех детях, которых купил. Сам он их не похищал, ему их доставляли, там были указаны цены за каждого ребенка и сколько похититель за них получил. Данные этого похитителя, который зарабатывал огромные гонорары, мне теперь были известны. Эту информацию я получил во время последнего патрулирования, и я обдумывал, как мне этого урода прихватить. Ведь у него не один клиент в виде того директора банка был. После возвращения из патруля я не отвлекся на доставленное мне ремонтное среднее судно. Не стоит обо мне плохо думать. Я и о нем не забыл. Вовсе нет, просто тот не идиот и скрылся. Видимо, посчитал, что директор его выдал или мог выдать, и затаился. Я нанял частного детектива, и тот со стороны следил за квартирой этого посредника. Пусто. При этом планету тот не покидал. Из-за войны контроль пассажиров был серьезный, так что, воспользовавшись своим званием офицера, я заходил в архивы со списками тех, кто покинул планету, и просматривал их. Нет, он на Тай. Прячется. И вот что я подумал. Пусть прячется, но клиенты-то у него остались. А не он ли эту девочку похитил? Кстати, зовут ее Тай, как планету. В любом случае, я должен был найти этого посредника. Детектив, нанятый мной, оказался тем еще профи. Точное местоположение его он не смог выяснить. Но координаты трех мест, где тот теоретически мог бы быть, выдал. И все три места я собирался посетить. А для этого и нужен боевой дрон. А лучше два, чтобы можно было вынести двери и провести захват. Я почему-то был уверен, что именно посредник сработал и уже продал ребенка кому-то из клиентов, а значит, нужно торопиться, выведать, кому продал. Может, удастся спасти Тай. Первая часть моего плана прошла успешно. Я спустился на плиты космопорта, выгнал глайдер и как раз запирал челнок, как к моему атмосферному судну подошла очень хорошо знакомая мне белобрысая особа. Та самая красотка-журналистка, которая из столицы прибыла. Так это больше года назад было. Чего она снова тут делает? Сам я все делал дистанционно, сидя в кресле пилота глайдера. И судно выгонял из трюма челнока, и сам челнок запирал, когда тут эта нежданная гостья объявилась. Видя, что ее интересую именно я, разблокировал дверь и выбрался наружу, поднимая забрало шлема. «Привет, Дон. Почти два года не виделись». Подошла она ко мне, широко улыбаясь, а обе камеры продолжали летать над нами. «Много воды утекло», — согласился я. «Интересное выражение. Никогда такое не слышала». Восхитилась та и тут же сменила тему, как бы, между прочим, спросив. «Так ты и нанят сенатором Кейс». «Это закрытая информация. Я не могу ничего говорить. Согласно пункту в контракте», — активно кивая, сообщил я. Журналистка звонко рассмеялась, шаловливо показав мне розовый язычок, после чего влекущим сексуальным голоском поинтересовалась. «Если ты позволишь мне тебя сопровождать, то получишь...» «То, что я хочу, я вряд ли получу», — с откровенно скептическим выражением лица сказал я. «Тем более видно, когда у девчонки есть ебарь, а он у тебя есть». «Мы в прямом эфире», — простонала та, закатив глаза. «Предупреждать надо», — вздохнул я и помахал рукой ближайшей камере. «И вообще, я бывший дикий, а это универсальное объяснение разных казусов». «Я помню, ты уже говорил. Так вот, давай поговорим серьезно. Мне выделили отдельный канал, когда стало известно, что сам сержант Дон согласился взять контракт сенатора Кейс». «Лейтенант флота вообще-то», — поправил я ее. «А то, что не в форме, так я в отпуске за свой счет». «Я знаю. Кстати, спасибо, что спас моего мужа». Машинально кивая, я на миг задумался и с некоторым подозрением, ткнув в нее указательным пальцем, спросил. «Принц?» «Да». «Тесная империя. То мужа спаси, то от жены приставучей отделайся. Теперь понятно, чего ты на Тай примчалась». «У нас прямой эфир», — напомнила та. «А мне пофиг. Контракт всего 2 часа, как подписан, а утечка уже на сторону ушла. Я прошу заметить, утечка произошла не с моей стороны». «Мне сенатор сам об этом сообщил и дал разрешение вести репортаж». «А я не могу это позволить. У меня в контракте по этому поводу штрафные санкции имеются». «Ага. Только что пришел измененный договор, где вписан пункт на разрешение освещения поиска ребенка». «Ладно, уговаривай, чтобы я согласился тебя взять. Интересно будет послушать». Скрестив руки на груди, я стал с интересом на нее смотреть, мысленно подписав обновленный договор и отправляя его обратно. Та снова шикарно улыбнулась и сказала. «Мне выдали разрешение на использование тяжелого вооружения в городе и в окрестностях, как и при поиске ребенка. Могу тебе его передать». «Ребенка?» — возмутился я. «Ты ее досье читала? Да это демоненок в юбке, я уже заранее сочувствую тем, кто ее похитил. Но это не значит, что я его не прибью, когда найду. А по поводу разрешения на применение тяжелого вооружения, то оно у меня тоже есть. Вписано в контракт. Можно бить из довольно высокого выбора номенклатур снарядов, но чтобы мирные жители не пострадали. Остальное все страховка покрывает. Так что не заинтересовало. У тебя вторая попытка, а потом третья, и все, я улетаю. Один». «Ты издеваешься?» «Ага. Такие красотки, как ты, когда злятся, еще прекрасней. Я это по своему опыту знаю. Знаком с одной подобной девицей. Люблю ее злить». «Это ты, Аллея?» «Знакомы?» — приподнял я бровь. «С детства». «А-а. Ну, теперь у меня все сложилось. Я на днях с ней общался. Надо будет в следующий раз все ей выложить. Что я о ней думаю? Махинатор в юбке». Тут у меня затренькал планшет, вызов был от Леи. Отойдя в сторону, я с ней довольно экспрессивно поговорил, после чего, отключив планшет, вернулся к девушке и сказал. «Ну ладно, уговорили. Сопровождай». «Нашим зрителям интересны причины такого резкого изменения решения». «Лея мне яйца обещала оторвать, если я тебя не возьму. Они мне дороги как память», — хмуро ответил я. «Залезай в глайдер, у нас мало времени. Кстати, а тебя как звать-то?» «А разве тебе Лея в прошлый раз не сказала? Дэн меня зовут». «Говорила, только я не запоминаю ненужную мне информацию. Теперь придется, деваться некуда». Мы устроились в салоне глайдера, камеры тоже сюда залетели, и я снял шлем своего бронекомбинезона. А то только забрал и открыл, общаясь с журналисткой. Подняв машину, я полетел к магазину наемников, а вот Дэн продолжил разговор. Как я понял, раз канал у нее отдельный, то эфир постоянный, без остановок. Она хотела какие-то свои вопросы задать, но у меня они тоже были, так что я прервал журналистку и прямо спросил. «Дэн, у тебя постоянный эфир?» «Беспрерывный. И, кстати, рейтинг нашего канала с момента нашей с тобой встречи резко подскочил и продолжает расти стремительными темпами. Так что, если хочешь, мы можем несколько дней сотрудничать. Это будет полезно всем». «А девочки?» — с иронией посмотрел я на нее. «Выдержит ли она эти несколько дней?» «Ты думаешь, управишься за несколько часов там, где спасовали профессионалы? Сомневаюсь». «Про профессионалов я ничего не знаю. Я сам к ним не отношусь и, надеюсь, относиться не буду. Лично я собираюсь найти ее за ближайшие сутки». «Непрофессионал никогда не выиграет у профессионала на его поле игры». «Знаешь, у нас на планете один известный фехтовальщик, как ты сказал. Я опасаюсь неравных себе противников. Я знаю, что они могут. Я опасаюсь тех, кто недавно взял шпагу в руки, потому что не знаю, что от этих идиотов ждать, какой выверт и удар они нанесут». Дэн задумалась, осмысливая сказанное мной, после чего не совсем уверенно пояснила свои мысли. «Если я правильно поняла, Дон, ты имеешь в виду, что у тебя свежий взгляд и неожиданные идеи?» «Точно. Твоему мужу повезло, ты не только красавица, но и умница, а то у нас на планете о блондинках ходят свои легенды, что красота — это все их достоинство, а в голове вакуум. Про это даже есть множество историй, они анекдотами называются». «Расскажи». Ткнула она меня кулачком в бок. Я этого не почувствовал, у меня там броня, но камера в салоне показала это ее движение. «Ну ладно, слушай. Значит, блондинка в роддоме плачет. Девушка-медик спрашивает, почему вы плачете?» «У меня двойня», — всхлипывая, отвечает блондинка. «И что? Что я мужу скажу? Откуда второй ребенок?» Дэн захохотала, смех у нее оказался прекрасный, звонкий, задорный и очень заразительный. Покосившись на нее, я поинтересовался... «Слушай, Дэн, а ты точно блондинка? Может, брюнетка перекрашенная? Твоя подружка на все мои анекдоты только обижалась. Думала, я про нее их рассказываю». «У Леи всегда с чувством юмора туго было». «Ну да, я заметил». «Давай еще». «Ну хорошо. Следующий анекдот. Мужчины предпочитают блондинок, так как считают, что брюнетки умнее и потому опасней». Дэн снова запрокинула голову и расхохоталась. Делала она это очень артистично, и я бы не сказал, что она играет. Похоже, она действительно такая хохотушка и веселушка была. Принцу действительно повезло. Лететь до магазина было минут пять, так что всего с пяток анекдотов и рассказал. Причем Дэн, узнав, что у меня их в памяти множество, взяла с меня слово, что во время долгих патрулей я это все выложу в файле, а уж она распространит под моим именем эти веселые электронные рукописи. Я обещал подумать. Мы покинули глайдер и также в сопровождении камер направились в магазин. Там продавец стал удивленно переводить взгляд с нас на экран визора, висевшего на стене. Тут они, считай, как телевизоры, где шла картинка с камер Дэн. То есть он смотрел нас в прямом эфире. Я не удержался, помахал рукой камерам, наблюдая, как повторю это все на экране визора. «Ты чего делаешь?» — удивилась репортерша. «Надо же было проверить!» — пожал я плечами. Тут Дэн внезапно прыснула и в ответ на мой недоуменный взгляд, больше недоумения все же у продавца было, пояснила. «Я анекдот про блондинку в магазине вспомнила». «Ты долгожителем будешь. Подтвержденный учеными факт, что веселые люди, которые часто смеются и любят юмор, живут дольше остальных. Ладно, нас дела ждут. Значит так, мне нужен разведывательно-диверсионный комплекс «Гремлин», биосканер «Делт», тот, что шестого поколения, не путайте с четвертым, два диверсионных штурмовых дрона «Агат» шестого поколения с полным обвесом вооружения и двойным боезапасом. Надеюсь, боезапас — полная линейка». «Да, конечно», — с серьезным тоном сказал продавец, стараясь не коситься на камеры и на репортершу, но это у него плохо получалось, глаза разбегались. При этом он старался казаться под камерами брутальным самцом, и его поведение походило на фарс. Сам я на камеры не обращал внимания, как будто их нет, и это Дэн явно нравилось. Она попросила быть максимально естественным, мол, это жизнь. Я же после ответа продолжил. «Пусть ваши сотрудники пока активируют дронов, снарядят их вооружением для городского боя по номеру 3, навесят боеприпас, полный, второй комплект к моему глайдеру на стоянке, а мы продолжим. Также мне нужны военные аптечки, номер 3, 6 и 9, инъектор, пустые ампулы серии 2. Еще, у вас есть детектор Гравиуса?» «Только четвертое поколение». «Пойдет, беру. Все это мне нужно доставить сюда, к нам, в зал». Я уплатил, и мне действительно все доставили. Разведывательный комплекс «Гремлин» я закрепил на плече своего бронекомбинезона, и тот, подключившись к моей сети, дал сигнал готовности к работе. В дронах я тоже прописался как владелец, и те были готовы выполнить любое задание. Остальное убрал в баул и повесил за спиной, после чего мы покинули магазин. А там уже целая толпа собралась, встречая нас криками радости и приветствиями. Все хорошо, кроме двух полицейских глайдеров. И до нашего не дойти, хотя тот неподалеку от входа стоял. Несколько полицейских в легких бронекостюмах преграждали путь. Не останавливаясь у входа, я направился прямо к своему глайдеру. Там сотрудник магазина стоял с тележкой, на которой находился запасной боекомплект. Дроны, что следовали за нами на своих тонких, множественных, суставчатых ножках-опорах, стремительно нас обогнали и пошли по бокам, показывая, что мы тоже не так и просты. Кстати, скорость передвижения этих дронов на поверхности до 170 км в час, на пределе 200. Не могут осилить противника, так удерут. Вперед вышел полицейский в звании майора и, хмуро покосившись на дронов, сказал: «Лейтенант Дон, меня направило к вам начальство полицейского управления столицы. Просьба взять в сопровождении двух наших сотрудников для обеспечения законности проведения поисков». «Я не против». Тот с явным облегчением вздохнул, и ко мне подошли двое офицеров, тоже лейтенанты, звали их Тон и Бут. Брать с собой их не требовалось, у парней был свой транспорт, так что, загрузившись, мы полетели по первому адресу. А Дэн, как ей положено, как только мы взлетели, продолжила репортаж. «Скажи, Дон, куда мы летим?» «Не хотелось бы портить сюрприз и праздник тем людям, к которым мы летим в гости, но скажу. Кстати, отвлекусь. Дэн, ты знаешь, что хороший гость открывает дверь ногами, приходя в гости?» «Это как?» — та округлила глаза. «Это потому, что у него руки подарками заняты». «Придешь к нам в гости, чтобы ногами двери открывал?» — мгновенно сориентировалась та. «Хотя дистанционно сетью это делать проще». «Умеешь ты шутки опошлить». «Я?» «Так мне сказать, куда мы летим?» «Хорошо бы». «Дело в том, что у того нехорошего директора банка, с которым я, скажем так, поработал, был домовой иск-ин, который я забрал с собой и уничтожил, но информацию с него скачал. Там было много зашифрованных файлов, мне они не интересны, но, думаю, у тебя интерес к ним будет. Один файл я взломал всего несколько дней назад, во время прошлого патрулирования. Оказалось, был посредник, который доставлял за довольно крупные суммы детей». Директор заказывал, тот сообщал цену и по внешним приметам искал жертву, похищал и доставлял заказчику. Я хотел сразу им заняться, но тут военные мне на шею сели, твоего мужа спасти надо, и не получилось. А тут удачно попалось письмо этого сенатора, и я решил совместить два дела в одном, и того найти наказать, и поисками девочки заняться. Тем более тот вполне мог ее похитить». «А ты думаешь, это не он?» «Я вообще сомневаюсь, что ее похитили. Как ознакомился с ее характером и методами воспитания отца из досье, так понял, что та сама сбежала. Раннее взросление, гиперактивность, интерес к противоположному полу. Наверняка в сетях нашла парня. Договорились встретиться, да сбежала. Уверен, сейчас на курортах развлекаются. Секс, наркотики и алкоголь. Вот что ее сейчас окружает. Какой у нас ближайший курорт?» «Кажется, Айрес». «Ну вот. Стоит полицейским отправить туда фото этой девочки, ну и в другие, на всякий случай, ее быстро опознают». «Ну, возможно, ты прав. Не хочу загадывать, время покажет. А что по этому посреднику, к которому мы летим?» «Зовут его Айнс Пирп. Официально он считается адвокатом, даже лицензию имеет. Но неофициально поставщик малолетних детей для разных клиентов с извращенными фантазиями. Причем он имеет свою группу, которая занимается похищениями. Нужно найти его и эту группу и уничтожить». «Хм, а ничего, что ты все это так открыто озвучил, он не сбежит?» «А куда? К дружкам? Так сомневаюсь, я штурмовать жестко буду. И все, кто его окружают, могут пострадать». «Да не могут. Наверняка пострадают. Случайно. Ага. Как тот потерпевший, что случайно напоролся на нож. Спиной. 15 раз. Ага. А мы уже и прилетели. Вон тот особняк нас и интересует». Мы пошли на снижение, а из особняка, который снимала одна из камер через обзорное переднее окно, вдруг начали выбегать разные люди. Отреагировал я мгновенно. Грузовой люк открылся, и оттуда, с обоих сторон машины, выглянули дроны и забили крупнокалиберные пулеметы, сбивая убегающих с ног. Полицейские, квакая сиреной, сели рядом с нами и, держа свое оружие, к слову, нелетальное, на изготовку, следом за дронами рванули к зданию. Действовать приходилось осторожно, в подвале биосканер обнаружил маленькие объекты. Дети. Дэн в шоке смотрела на то, что произошло, и удивленно спросила. «Дон, а это не слишком?» Биосканер показал наличие детей в подвале. Там оборудованы клетки, так что уже виновны. «Думаю, это есть группа, которая занималась похищением детей. Осталось пирба найти. Стрелял я не на поражение. Да и пули крупнокалиберные. Руки, ноги у этой восьмерки разлетелись в разные стороны. Но они живы. Вон, один из полицейских, лейтенант Бут, обижал их и вколол противошоковое. Медиков те дождутся, я их уже вызвал. Дроны под моим управлением уже аккуратно штурмуют здание. Эти уроды его заминировали. Почти полтонны пластиковой взрывчатки. А тот блондин в светлом, когда-то в костюме, брелоком активировал подрыв. Но он не произойдет. У меня саперная глушилка работает. Тот самый купленный детектор. Она, конечно, небольшого радиуса действия, но до здания хватает. Все дети освобождены. Второй полицейский ими занимается. Нашей девочки там нет, как и было предсказано. Ладно, ты посиди тут, глайдер не покидай. А мне нужно сходить, разминированием заняться. Я сапер по одной из профессий. Когда еще полицейские спецы прибудут? Как же, осталась она. Вместе со своими камерами прошла в здание следом, показывая разруху и пробитые пулями стены. В здании засели трое, которые почему-то уходить не собирались, а вооружившись тяжелым оружием, с ним в руках и погибли. Дроном на стены было плевать, через них стреляли, наводясь по моему биосканеру. Полицейские убитых уже осмотрели, признав применение оружия правомерным. Когда мы спустились в подвал, детей как раз поднимали наверх, тут еще медики прибыли, забрав их. Я пошел к шкафу, открыл его и ножом грубо выковырял из взрывчатки детонатор, отбросив его к противоположной стене кладовой, где мы находились. Дэн снова большими глазами наблюдала за моими действиями, и ее возглас был полон возмущения. «И что? И все?» «На самом деле, те, кто понимает в саперном деле, сейчас от того, что видели, посидели бы и поматерились, назвав меня психом. По правилам, я должен был достать специальные инструменты сапера и минут 10 повозиться, аккуратно извлекая детонатор. Но я поступил проще, а главное, быстрее. Как ты видела, я сначала проткнул ножом взрывчатку в районе детонатора. Острие не только ее прорезало, но и сам детонатор в районе 6-го индуктора, чем я его фактически уничтожил. А дальше можно вырезать детонатор хоть чем, он мертвый. Это опасное разминирование. Одно неверное движение нас бы испепелило. Но быстрое». «А нельзя было по-другому?» «Я тебе предлагал остаться в кабине глайдера. Сама пошла». «Из-за твоей глушилки у меня камеры только вблизи управляются, поэтому пошла сама». «Ну вот, сама виновата, а других крайними считаешь». «Не будем спорить. Как я вижу, глушилку ты уже выключил. Что дальше? Кстати, а как ты узнал, что нужно этого посредника искать именно тут?» «Пирба», — напомнил я ей. «Да, пирба». «Все очень просто. Узнав о нем, но не имея возможности пока спуститься на планету лично, я отправил к нему частного сыщика. Однако его квартира оказалась пуста, зная, что произошло с одним из его клиентов, он предпочел затаиться. Видимо, подумал, что тот его сдал. Сыщик очень неплохим оказался, провел расследование и выяснил, где этот пир бывал раньше чаще всего и где из этих мест мог затаиться. Таких мест оказалось 3. Те, которые сыщик не мог проверить, в остальных он побывал. На этом адресе мы побывали, осталось 2. Сейчас еще их проверим. О, еще хочу добавить. Отойдя от шкафа со взрывчаткой, я посмотрел на камеру и сказал... «Если кто прячет этого пирба, я предупреждаю, что все равно его найду, и тогда пострадают те, кто находится рядом с ним. Предлагаю договориться. Вы мне его передаете живым, в этом случае с моей стороны к вам вопросов не будет. С полицией сами разбирайтесь. Вот я показываю на экране номер моего контакта на планшете. Сообщите, встретимся где-нибудь за городом». Посмотрев на Дэн, я велел ей: «Идем, у нас второй адрес». Тут планшет пискнул, пришло сообщение, я, посмотрев на него, довольно кивнул и, глянув на репортершу, добавил: «Ну вот и все, летим за город, пир бы забирать». «Ты все заранее спланировал?» — ткнула та в меня пальцем в момент озарения. «Конечно, так же проще». «Ну ты и лентяй». Поднимаясь по лестнице на первый этаж и пропуская вниз саперов, один мне пальцем у виска покрутил, чисто земной жест, видимо, показывал свое отношение к разминированию, я продолжал говорить: «Лентяи, они трудоголики. Хочешь, докажу?» «Ну давай, нашим зрителям будет интересно». «Лентяи в работе все делают очень быстро, чтобы выкроить лишнее время на отдых, и делают очень качественно, чтобы потом не переделывать. И кто теперь тут лучшие работники?» «Это анекдот?» — с интересом спросила Дэн. «Это анекдот из жизни. О, опять полицейские нас у глайдера ждут. Что им сейчас-то надо?» Оказалось, причиной их появления послужила моя просьба поделиться всей информацией с ИСКИНа, того директора, ну и выдать данные посредника. В общем, по поводу информации. Это на Горбатой нужно. Отказывать я не стал. А все по этому адвокату-посреднику сообщил тут же, собираясь вылететь за ним. Да не судьба. Мне на почту пришло письмо из штаба наемников. Они помеченные, в очередь не становятся и сразу всплывают. Так что, прочитав его, я недовольно нахмурился и сообщил Дэн: «Похоже, наше приключение придется прервать. Мой отпуск только что аннулировали. Я возвращаюсь на борт своего судна. Жаль, что девочку найти не удалось». «Насчет этого можешь не волноваться, лейтенант», — вдруг сказал стоявший рядом майор полиции. Это с ним мы общались по поводу передачи информации. «Ты был прав. Отправили фото девочки и сразу получили информацию, где она, на каком курорте, в каком бунгало и с кем. За ней уже вылетели люди ее отца. Наши коллеги сопроводят передачу на месте». «Хорошая новость», — согласился я. «Тогда посредника берете сами. Координаты места встречи я вам скинул, как и оба адреса, которые хотел посетить. Сходите туда вместо меня». Дальше было быстрое прощание. Дэн даже чуть не всплакнула и напомнила насчет анекдотов, оставив мне свой контакт. Загрузив свое имущество в грузовой отсек глайдера, я добрался с одним из оперативников до своего челнока, поднялся на орбиту и влетел в трюм Горбатова. Там, после передачи информации, оперативник улетел на наемном челноке, а я вошел в строй уже снимающегося с места стоянки нашего соединения наемников. В этот раз на группы патрулирования мы не разбивались, шли одним общим соединением. Я у парней и девчат поспрашивал, те поздравляли с интересным похождением внизу. Жаль, оно не завершилось. Ну и намекнули, что ходит слух: мы летим брать столицу республики, то есть мы участвуем в этом. Давно пора. Уж я точно поучаствую.